Глава 22. Черная черта. Луиш Амош, который сейчас находился в роли наблюдателя, бессильно слушал разговоры в порту и в городе о том, что английская бригада покажет черному вождю, почем фунт английской соли. К англичанам были готовы присоединиться и бельгийские наемники, сосредоточенные в Бомо. Об этом докладывали и Леня, Леонид, Шниерзон и Леон, Леня, Срака, приплывшие к нему из Дуалы и посещавшие все портовые кабаки. Фима Сосновский скромно молчал, горестно вздыхая и постоянно что-то подсчитывая на деревянных счетах, делая при этом записи красивым мелким почерком в толстых бухгалтерских книгах. Уставной капитал у него был благодаря деньгам, которые привезли с собой Шниерзон и Срака. Теперь требовалось все это выгодно вложить и подать бумаги на организацию акционерного коммерческого банка. На днях он получил долгожданное письмо от матушки. Все в расплывшихся строчках от пролитых над ними материнских слез счастья и тревоги. «Мама!» Только сейчас Фима почувствовал угрызение совести и муки сыновней любви, подкрепленные вложенным в письмо конвертом из плотной серой бумаги. В конверте оказалось письмо от его дядюшки барона Горация Гинзбурга, выражавшего свое удивление возвратом долга и честностью племянника, а также уверенностью, что Фима сможет продолжить семейное дело. В конце небольшого письма была приписка. «Подскриптум. А если вы, любезнейший племянник, нуждаетесь в помощи для организации финансового дела или создания кредитного акционерного общества, то мое время и возможности будут всегда в вашем распоряжении. Если в вашей честной и умной голове еще бродят подобные мысли, а также ваши нынешние покровители готовы предоставить ваше распоряжение необходимые для этого финансовые средства, то прошу не стесняться и смело обращаться за помощью ко мне. Барон Гораций Гинзбург. Да, барон Феликс фон Штубе также готов стать одним из ваших акционеров». Шниерзон бесконечно сокрушался в 150-й раз о том, что все оружие привезено в Дуалу, а в Кабинде его нет, и Мамбе его не передать. И вообще, Мамба в кольце огня, со всех сторон враги, а единственные евреи и его друзья, которые уважают Мамбу, далеко от него и никак помочь ему не смогут. А здесь порядочному еврею даже и выпить не с кем. Кругом одни обманщики и скупердяи, скоты и негры. Леня Срака по большей части молчал на возгласы Шниерзона. «Эй, Срака!» Не реагировал никак. Иногда, когда Шниерзон явно перегибал палку, он морщился и делал неуловимые движения кистью руки с ловкими гибкими пальцами, как будто бы всаживая в печень врагу короткую острую спицу. И Шниерзон сразу переводил разговор на другую тему, преувеличивая, начиная хвалить Сраку за его ловкие руки и умение делать деньги из ничего. Это действительно было правдой. Леон Срака стал завсегдатаем всех портовых кабаков и кают-компаний, стоящих в порту кабинды судов, показывая чудеса выдержки и умение играть. Он никогда не выигрывал по-крупному, ни в кости, ни в карты, но всегда при этом оказывался в прибыли, причем в существенной прибыли. По-крупному он выигрывал только у команды проходящих судов, но потом умудрялся проигрывать им небольшие суммы, чтобы игроки не чувствовали себя голыми и нищими, и даже отделывался от проигравших подарками, которыми снабжал его Шниерзон. С местными же портовыми португальскими служащими, чиновниками и рейсовыми командами пароходов, курсировавших от Кабинды до Португалии, у него были хорошие отношения, если не сказать, что дружеские. На чем они базировались, как для Фимы, так и для Луиша, оставалось загадкой. А Шниерзон отделывался долгими объяснениями, к концу которых уже ничего невозможно было понять. Как бы то ни было, Но они уже знали о том, что совсем рядом высадился крупный английский отряд численностью не меньше 5000 штыков и 7000 бельгийских головорезов скопилось в Бомо, высвободив все тюрьмы в Европе и собрав всех желающих поучаствовать в очередной войнушке чернокожих. Король Бельгии Леопольд II здраво рассудил, что чем гоняться за отрядами мамбы по всему Конго, лучше одним ударом покончить с ним, обезглавив верхушку. Змея без головы – это всего лишь кожаный шнурок, набитый мясом и костями. А все его приближенные бросятся делить между собой захваченные территории, а то и просто жить, как они жили раньше, и никакого сопротивления очередным захватчикам не окажут. Ну, а если и окажут, то так, до первого серьезного боя, несмотря на имеющиеся огнестрельное оружие и даже пулеметы. Никто им помогать уже не будет, и снабжать их тоже. Остается только нанести несколько серьезных ударов, и все остатки его войска рассыплются, как карточный домик. Алула Куби внимал гонцу, принесшему черные вести о движении экспедиционного корпуса англичан в направлении Буганды. Сейчас в его распоряжении было почти 12 тысяч человек воинов, и все они были вооружены огнестрельным оружием. Воины были прекрасно обучены и по африканским меркам дисциплинированы. А также у него было две батареи старых крепостных мортир и три пулемета. Система почтовых станций королевства Мамбы, названная Харака, бывшая только в начале пути своего образования, тем не менее сработала исключительно быстро, и весть о движении колонн оккупантов достигла ушей полководца Мамбы уже через две недели после того, как колонны английских колониальных войск выдвинулись из Мамбасы. Войско бригадира Джона Канвайла маршировала по территории нынешней Кении, попутно обрастая отрядами масаев и других воинственных племен, пожелавших участвовать в набеге. В его составе было 5000 гуркхов, 10000 индийских сипаев, а также около 8000 местных племен, как масаев, так и самбуру и камба. 10 артиллерийских батарей легких пушек славно подпрыгивали на ухабах, вслед за мулами, которые обреченно тянули их вперед. Кроме орудий были и пулеметы «Максима» в количестве 15 штук. Большее количество посчитали нецелесообразным. Кабареги, получив известие от Алулы Куби и от собственных информаторов, выставил против захватчиков 20-тысячное войско, но вот только огнестрельным оружием там было вооружено всего 5000 человек. Большего количества винтовок ему передать не успели. Собрав воинов, он ожидал спешащего на помощь Расса Куби со своим войском. Момо получал разнообразные сведения о бельгийцах. Его воины практически уничтожили все бельгийские станции и фактории, прекратив добычу местными аборигенами каучука, древесины и слоновой кости. Да еще и захватили в плен кучу белых людей, не успевших сбежать. Но его тревожило не это, тревожили его афроамериканцы, которые вели себя в последнее время все более и более нагло. Конечно, после каменных джунглей попасть сразу в обычные – это стресс. Ведь они тоже негры, и предки их были отсюда. Да и по словам отца Пантелеймона, это были не самые лучшие и богатые представители чернокожей общины из-за океана. Момо привык, что обо всем думал Мамба. Мамба давал приказы, Мамба карал, Мамба еще и думал. А Момо любил карать, воевать, любить баб, и чтобы побольше, побольше. Ну и, в принципе, все. Думать он не любил, от тяжелых дум болела голова и хотелось баб. А тут эти чернозадые американцы, пляшущие свои танцы и говорящие на чужом языке. Все бы ничего, но община чернокожих американцев, живущих сейчас на противоположном берегу Банги, считала себя умнее местных негров, да еще и была прекрасно вооружена винчестерами и разнообразными пистолетами. Пока они вели себя относительно спокойно. Но, сталкиваясь с местными, постоянно пытались не выращивать еду, а получать ее. Получив в первый раз запас продуктов от мамбы, они решили, что их должны снабжать продовольствием на постоянной основе. Ну и в конце концов их требования наткнулись на непонимание таких наездов местными неграми во главе с Момо, о чем он и уведомил старейшину этой общины. А в ответ получил черную неблагодарность. Старейшина Фри Блэк Вилладжа, как назвали свое селение американцы, заявил, что если им не выделят продукты бесплатно, то они возьмут их силой, и 475 воинов поддержат его притязание. Старейшиной был высокий и худой негр среднего возраста по имени Эберт Фриес. Его вытянутое лицо с лихорадочно блестящими глазами и большими губами, казавшимися чернее самой кожи лица, вызвало отторжение у Момо, испытывавшего желание кинуть во Фриеса чем-нибудь потяжелее и поострее. Везде все решалось силой. Но людям, которым помогли благодаря только воле мамбы, грех было роптать. Ни православный коптский бог, ни местные боги и духи Вуду не приемлют такого. Момо, конечно, не мог выражаться такими словами, но его мысли были схожи с написанными здесь, только гораздо злее. С этими афрозасранцами надо было что-то решать. Момо колебался между тем, чтобы напасть на них ночью, и тем, чтобы обстрелять их из орудий, оставленных мамбы. Но за орудия отвечали русские, во главе с отцом Пантелеймоном, а их становилось все больше, и они уже представляли довольно серьезную силу, благодаря упорству, уму и злости. При этом подчинялись они только мамбе, понимая, что иначе их просто сметут. Русскими их, правда, можно было назвать весьма условно. Уж больно там было много всяких национальностей, но все они говорили по-русски. Отец Пантелеймон с тревогой наблюдал за назревающим конфликтом. Он искренне не понимал претензий Эберта Фриеса и его общины. Но вот факт имел место. Кормите или умрите. Почти 500 солдат – это серьезная сила, а мамба ушел в поход и вернется, когда... И вернется ли вообще, неизвестно. Назревала бойня и междоусобица. Вся немногочисленная русская община стала дежурить у пушек и пулеметов, предотвращая тем самым внезапную атаку и одновременно не давая возможности захватить их людям Момо. Отец Пантелеймон вызывающе топорщил свою бороду и крыл всех трехэтажными словами, забыв, что он служитель Божий, сменив сутану на более удобную на войне одежду. Интерлюдия. Дмитрий Николаевич Кудрявский, филолог и бывший революционер, с грустью смотрел на двух негритянских девочек, дочерей мамбы. Старшая, Мирра, была шестилетней букой, по телосложению обещавшая стать папой в миниатюре. Она была неуклюжим, некрасивым ребенком, с плотным прямоугольником тела и торчащими из него маленькими ручками и толстыми ножками. Она все время хмурилась и любила ловить змей. Эта ползучая гадость, казалось, обходила стороной хижину, где жили девочки со своей кормилицей Нгани. Но Мира не обращала на это никакого внимания и, периодически сбегая каждый раз, неизменно возвращалась с пойманной змеей или змеенышем. Дальше следовала игра «Попробуй укуси». Несчастная змея пыталась сначала сбежать, потом вывернуться из-под длинной рогульки, с помощью которой Мирра прижимала ее к земле. Наконец змее это удавалось, и она начинала бросаться на Мирру. Обычно хмурая и вечно недовольная девочка начинала заливисто хохотать и отпрыгивать с траектории атаки змеи. «Баба, баба, папе, смотри, как я умею!» Постоянно восклицала она, ловко уворачиваясь от змеи. Кудрявский со страхом смотрел на развлечение девочки. Обычно это заканчивалось тем, что девочка отшвыривала змею в заросли, либо давала ей уползти в ужасе, куда глаза глядят. Иногда это заканчивалось гибелью змеи, особенно излишне агрессивной. Придавив змею рогулькой вплотную к земле, девочка показывала на нее любому оказавшемуся поблизости воину и требовала, чтобы он отрубил ей голову, что тут же и выполнялось. Вторую девочку, которая была почти на 4 года младше, звали Славой. Эта девочка даже в столь нежном возрасте была женственной и обещала вырасти высокой, длинноногой и худенькой девушкой. Черты ее лица были еще детскими и не позволяли определить, какой она будет в самом рассвете своих лет. Но эти черты были тонкими, а кожа тела намного светлее, чем у сестры и других соплеменниц. Слава хорошо все понимала как на русском языке, так и санга, и легко училась другим языкам, что весьма радовало Кудрявского. Усадив обеих девочек в своей хижине, он учил их разговаривать на русском, а также разучивал с ними буквы и учил письму. Сложнее было со счетом и цифрами. Девочки старались выполнять задания учителя. Слава, мило улыбаясь, повторяла буквы и цифры вслед за учителем, но почти сразу отвлекалась на все подряд. На вылезшего термита, пролетевшую муху, внезапно пукнувшего воина, стоявшего на страже, и еще на целую кучу вещей. Все это изрядно раздражало Кудрявского, но что тут уж поделать? Мира же, наоборот, мало внимания уделяла окружающему и с трудом слушала учителя, когда он выписывал буквы на специально расчищенной площадке, засыпанной для этого мелким песком, на котором он и чертил эти непонятные для нее знаки. Зато она оживлялась, когда он рассказывал, для чего нужно уметь считать, как считать и зачем это надо отражать на бумаге, дощечках или просто на песке. Здесь девочка замирала и пристально смотрела на него своими черными глазами, отчего временами Дмитрию Николаевичу чудилось, что на него смотрит будто бы сама змея, щуря вертикальные зрачки. Считать она любила и хотела. Так у него и происходили занятия с будущим мамбы и, может быть, и всей Африки. Я спешил со своим войском обратно, стараясь избежать встречного боя с любым противником, надеясь, что никого не встречу, что было недалеко от истины. Если бы я понимал, что англичане – это не те люди, которые выпустят изо рта добычу, пусть и не свою, я бы не почивал на своих лаврах. Поэтому я немного расслабился и обленился отправлять разведку, из-за чего весть о движущемся мне наперерез крупном отряде белых застигла меня врасплох. Я даже сразу не поверил, что на меня наступает полностью состоящий из белых солдат крупный отряд. Эту ошибку я осознал, как только увидел в бинокль стройные ряды пехотинцев, идущих в нашу сторону ротными колоннами. Издалека я попытался определить, сколько их, но так до конца и не смог разобраться. В любом случае их численность составляла не меньше бригады, а может быть, даже и больше. Проблемы резко набухли и прорвались дождем неприятностей. А тут еще и жало подлил масло в огонь, доложив, что с другого направления нас догоняет еще один крупный отряд, состоящий вперемешку из черных и белых солдат, одетых в форму одежды номер 8. Что нашли, то и носим. И это явно были наемники. А мистер Очевидность в лице моего внутреннего голоса сообщил мне о явной похожести этих товарищей на бельгийских наемников Конго. Что деется-то? Большая куча трофеев, пушки, будь они неладны, почти 7000 раненых, которые тормозили продвижение вперед и легли тяжелые обузой на все войско. Все это изрядно встревожило меня. Разозлившись, я стал отдавать торопливые и запоздавшие приказы. Мат мне на язык не просился. Так всегда происходит, когда понимаешь степень опасности, внезапно постигшей тебя. Да ладно бы тебя. Эта опасность нависла над всем моим войском и над тем будущим, во имя которого я действовал, совершая сумасбродные поступки, теряя что-то свое, а взамен приобретая только врагов. Ко мне подскочил Ярый, заметивший и осознавший, в какую засаду мы попали. «Мамба, у нас много раненых. Из пушек стрелять умеют немногие. Есть еще и пленные зуавы, которых мы вроде бы как убили. Уганцы боятся вступать в бой. Надо отступать». «Я сам знаю, что мне делать!» — сорвался я на крик. «Какой же я тупой осел!» Расслабился, почувствовал себя супермамбой, мачея бестолковой. «Я все смогу, я всех победю». «Ага, 33 якоря в пыльную африканскую землю и черный алмаз сверху». «Господи, какой же я дебил!» В ярости, бегая взад-вперед, я своими хаотическими действиями стал провоцировать панику на виду строящихся вдалеке колонн англичан, разворачивающихся в наступательные порядки. Но такого шанса атаковать я им не дам, и не просите. Отхлебнув из тыквенной фляжки настоя из местного фикуса и прочей дряни, хорошо прочищающей мозги, я успокоился. «Яры, отступаем. Мы выносливее даже с ранеными, оторвемся от них на полдня. Ночью разобьем укрепленный лагерь, установим все пушки на позициях, и ты уйдешь. Заберешь с собой всех раненых и нашу черную гвардию. Оставишь мне 2 пулемета из самых ушатанных. И с Богом». «Я не уйду, мамба». «Ярый, уходи, друг». Впервые с момента гибели Нбенги мое сердце дало слабину. Не царь я, не король, а так. Калик перехожий, да еще и чернокожий. Иоанн Темный не может бежать, как крыса с корабля. А мамба выживет везде. Мы примем бой, а там посмотрим. Не появился еще тот змеелов, который сможет поймать меня. Я еще смогу плюнуть в них ядом. Я вернусь. Ступай, Ярый, готовь трофеи и раненых. Он ушел, грустно склонив голову. Мое войско стремительно уходило на северо-восток, в сторону Камеруна. Позади оставалось войско англичан, перекрывшее мне путь на восток, в сторону Банги. А с юго-востока и запада его подпирали наемники бельгийского короля.